Вот и лето прошло, дождь тянет нити к земле. Все же осталось тепло нашей любви, наших дней. Вот и лето прошло, парк полон листьев сухих. Лето для нас берегло нашу любовь для двоих. Раскрой зонтик, раскрой, капли дождя стучат, слышишь? Раскрой зонтик, раскрой, капли дождя по крыше. Раскрой зонтик, раскрой, капли дождя стучат, слышишь? Раскрой зонтик, раскрой, капли дождя по крыше. Вот и лето прошло, птицы путь держат на юг. С летом прощаться им время пришло, только не нам, мой друг. Вот и лето прошло, я прошу, не грусти. Хочется, чтоб в жизни что-то сбылось, дай руку нам по пути. Раскрой зонтик, раскрой, капли дождя стучат, слышишь? Раскрой зонтик, раскрой, капли дождя по крыше. Раскрой зонтик, раскрой, капли дождя стучат, слышишь? Раскрой зонтик, раскрой, капли дождя по крыше. Капли дождя по крыше. Раскрой